День Светкиной свадьбы начался с отключения горячей воды. Кто б сомневался? Ольга злорадно усмехнулась, мысленно показала невидимым врагам кукиш и включила водогрей. Тут же странным образом отключился свет. Наверное, в это время невидимые враги захохотали в ответ на Ольгин кукиш. Ольга выключила водогрей, вооружилась отверткой и вышла на лестничную площадку. С помощью отвертки она с трудом вскрыла шкафчик со счетчиками. Ключи от всех шкафчиков находились у консьержей, и Ольга справедливо рассудила, что быстрее будет вскрыть самой. Вскрытие показало, что отключился не какой-нибудь, а почему-то именно центральный автомат. Ольга не стала раздумывать, почему не отключился автомат, к которому подключен водогрей, не то образование, а включила автомат и вернулась в квартиру. Свет горел, однако при включении водогрея снова вырубился. Повторив операцию с автоматом, Ольга решила больше не искушать судьбу и не баловаться с водогреем, но сдаваться она не собиралась, поэтому залезла под холодный душ. Негоже матери невесты идти на свадьбу, не помывшись. Слава богу, голову ей накануне вымыл и расчесал Сергунька, а уж ополоснуться холодной водичкой — невелика беда. После душа, довольная своей несгибаемостью и сильной волей, Ольга направилась на кухню завтракать. В смысле пить кофе, закусывая его сигаретой. Ольга уже поняла, что близка к тому, чтобы окончательно бросить курить, но вот отказываться от этой утренней сигареты с чашечкой крепкого кофе она никак не могла себя заставить. Ольга сварила кофе, закурила сигарету и уставилась в окно. Там буйствовала обычная питерская мерзопакость, та самая мозгливая погода. Апрелем даже не пахло. Одинокое дерево у Ольгиных окон уныло качало головой. Сразу вспомнился Николай. Вот гад! Вот всем гадам гад! После его появления в Ольгиной жизни и последующего внезапного исчезновения из ее головы удивительным образом почему-то ушла вся обида на Олега. Да и он сам как-то улетучился из ее мыслей. Ольга теперь злилась исключительно на Николая. Ну ладно бы еще поматросил и бросил, как это у них положено у матросов. Так нет же, даже и поматросить толком не удосужился. Просто исчез и все. А как бы хорошо было сегодня пойти с ним на Светкину свадьбу. То-то все удивились бы. Ольга вздохнула и приказала себе не думать о Николае. Решила думать о Светке и окончательно расстроилась. Ну да, конечно. Еще недавно Ольга подозревала этого Светкиного Кирилла, что он использует, в смысле именно поматросит, а потом и бросит ее, такую красивую и добрую девочку. Не случилось. И чем она опять недовольна? Видите ли, по ее мнению, Кирилл полный придурок, то есть недостоин Светки. Ну, ни капельки, да уж. На мать невесты фиг угодишь. Тягостные Ольгины мысли прервал звонок мобильника. Звонила Светка. «Ма!» — сквозь рыдание провыла она в трубку. «Что случилось?» — испугалась Ольга. В мыслях пронеслась картина. Этот подлец бросает беременную девочку у алтаря, хотя какой алтарь во дворце бракосочетаний? «Эта дура, которую Марго прислала, испортила мне все!» «Какая дура?» — не поняла Ольга, но успокоилась. «Ведь если речь идет о какой-то дуре, да еще присланной Марго, значит, никто никого у алтаря не бросает». «Парикмахерша! Ты бы видела, что она мне с головой сделала! Начес! Ты представляешь? Начес! Да еще лаку налила столько, что можно башкой гвозди заколачивать! Мама! Я теперь похожа на Эдиту Пьеху!» «Ну, это не так уж и плохо. Ну, в смысле, что на Пьеху. Она симпатичная». «Ага, это Пьехи в ее возрасте неплохо, а мне...» «Иди в душ, смывай все срочно, сейчас приеду». «Мамулечка, я так не хотела тебя напрягать, так не хотела». «Если бы не хотела, с Марго бы не связывалась. Нашла кого слушать. Королеву красоты. Я-то думала, к тебе мастер от кого-то из твоих девчонок придет. Жди». Ольга нажала на отбой и посмотрела на часы. В принципе, можно успеть обернуться туда-сюда. Она быстро оделась, взяла инструменты и спустилась к машине. Ей повезло, и до Светкиного дома она добралась быстро, без пробок. Дверь Ольги открыла Маняша, лучшая Светкина подруга. «А где жених?» — для порядка поинтересовалась Ольга. «О, жених заедет за невестой на лимузине», — сообщила Маняша. «Традиция такая перед свадьбой невесту не видеть. Он у мамани своей ночевал». «И кто только эти традиции дурацкие придумывает?» Ольга разделась и решительно прошла в гостиную. «Может, еще и простыню после брачной ночи в окно вывешивать будут?» Маняша хихикнула. Из ванной выкатилась Светка в махровом халате с полотенцем на голове. «Свет, а может, ну его, свадьбу эту? Давай бросим жениха у алтаря», — предложила Ольга, раскрывая чемодан с инструментами. «Смотри, вон даже прическа у тебя не задалась, а это плохая примета». «Чё, правда?» — испуганно спросила Светка, усаживаясь на стул в центре комнаты. «Двигайся ближе к розетке», — скомандовала Ольга. «Или давай удивим всех. Наголо побреемся, например. Приезжает жених в смокинге на лимузине, а невеста выходит беременная и с бритой головой. Вот смеху-то будет. Мам!» Светка укоризненно посмотрела на Ольгу. «Вот ты бабулю все время ругаешь, а сама ведешь себя в точности, как она». «Правда, что ли?» Ольга искренне удивилась. «Мне казалось, что я умно так пошучиваю, разряжаю обстановку». «Тетель, вы все правильно пошучиваете», — вставила Маняша. «Мне вот тоже кажется, что Кирилл с мамашей своей... Молчу, молчу». Маняша заткнулась под гневным Светкиным взглядом, а Ольга включила фен. Через час Светка была похожа на волшебную фею. «Если ты на этот мой шедевр напялишь дурацкую фату, — строго сказала Ольга, любуясь делом своих рук, — как это там у них, у дураков, по традиции положено, я на свадьбу твою не пойду». «Не напялю», — Светка чмокнула мать в щеку. Ольга глянула на часы, охнула и помчалась к себе домой, ведь если ей встретится на пути какая-нибудь пробка, то напялит Светка фату или нет, матери невесты это уже будет, как говорится, по барабану. Вернувшись к себе, она пошла в гардеробную и уставилась на приготовленное с вечера платье. Черное. Подумала, что хорошо хоть просто отключили горячую воду, да пришлось через весь город мотаться невесте прическу делать, а ведь могли бы и месячные начаться. Как им и положено, в самый ответственный момент. Ольга тяжело вздохнула и достала колготки. Когда при натягивании их на вторую ногу они порвались, она уже не удивилась. Ольга опять ухмыльнулась, уж чего-чего, а колготка у нее было в избытке. Вторая пара не порвалась, однако Ольга все с той же ухмылочкой положила в сумку еще одну пару. Плавали, знаем. Ольга натянула платье, благополучно застегнула молнию и покрутилась перед зеркалом в поисках какой-нибудь неожиданной дырки или оторванного подола. Она уже была готова ко всяким неприятным неожиданностям, однако все оказалось в порядке. Тут Ольга вспомнила, что за всей этой суетой и беготней по городу забыла почистить зубы. У девушек за 50, да еще курящих, пусть даже и электронные сигареты, дыхание поутру никак не отдает мятой и свежестью. Так что идти на свадьбу дочери с нечищенными зубами – последнее дело. Конечно, можно было бы там дыхнуть этаким драконом на Марго или дорогую мамочку, но остальные-то чем виноваты? Платье Ольга решила не снимать, накинула сверху халат, чтобы не заляпать, и отправилась в ванную. Там она обнаружила, что горячую воду уже дали. Но кто б сомневался. Конечно, из крана сначала с урчанием, фырканьем и шипением полилась коричневая бурда, как это положено после отключения, однако Ольга, предусмотрительно запахнув халат, отошла на безопасное расстояние. Чистка зубов тоже прошла благополучно. Щетка не сломалась, паста не закончилась, Ольга намазала лицо дневным кремом и приступила к рисованию образа матери невесты. Некоторые думают, что чем старше женщина становится, тем больше косметики она должна на себя тратить. Полная фигня. Все происходит ровно наоборот. На девушке за 50 должно быть минимум косметики, тогда она, глядишь, и за 40-летнюю сойдет. Но самое главное в деле создания лица — это акцентировать глаза. Тут наращивание ресниц — штука просто незаменимая. Правда, можно переборщить. Некоторые устраивают себе на лице такие размашистые ресницы, что начинают походить на участников шоу-трансвеститов. Все хорошо в меру. Эта мера на лице у Ольги присутствовала, однако, несмотря на это, она все-таки ухитрилась ткнуть щеточкой для туши себе в глаз. Ну да, чего уж там, раз день такой. Неизвестно, что там еще впереди. Может, и правда месячные начнутся прямо на торжественной церемонии. Илина позвонила сообщить, что она с машиной внизу, когда Ольга стояла перед зеркалом в прихожей и не верила своим глазам. Платье безобразным образом облепило всю ее фигуру и прилипла к ногам. Она ринулась в гардеробную и облилась антистатиком. Антистатик не произвел на платье никакого впечатления. Оно вцепилось в Ольгины ноги и не желало их отпускать. Ольга дернула за молнию, молния, разумеется, тоже никак не отреагировала. Ольга зарычала, рванула с себя платье так, что оно затрещало, и плюхнулась на пуфик в гардеробной. Необходимо успокоиться. Вот чего она так распсиховалась? Хорошо еще во всем доме электричество не отрубилось. Девушки за 50 в нервическом состоянии обладают удивительной способностью влиять на всякие электрические приспособления и гаджеты. Что там свет? Банкоматы зависают, кассы отключаются. Телефоны умирают, телевизоры отказываются работать. Потому как девушка за 50 еще полна энергии жизненной, но уже приблизилась к грани неведомого и представляет собой нечто вроде шаровой молнии. Нечто загадочное и непредсказуемое для окружающих. А чтобы никто не пострадал, необходимо научиться брать себя в руки. Чем Ольга и занялась, в то время как Элина, в свою очередь, брала себя в руки, ожидая подругу подъезда. Ольга решила, что оснований для таких вот особенных переживаний у нее сгулькин нос. Это ж не ее собственная свадьба. А у Светки все будет хорошо. Ей лет-то всего тьфу, вся жизнь впереди. Ну, поженятся, ну, разведутся, а может и нет, может, все будет хорошо. Даже если и разведутся, кто сказал, что это плохо? Мать невесты на свадьбе никак не центральная фигура, чтобы искры во все стороны метать. Ольга оглядела гардеробную, но не идти же в красном. Взгляд остановился на той самой черной шелковой пижаме. А что? Пижама стоила никак не меньше, чем вечернее платье. И не мялась, и не липла к ногам. В конце концов, на ней же не написано, что она пижама. А некоторые вечерние платья, между прочим, ничем от нижнего белья не отличаются. Ольга решительно надела пижаму, подпоясала ее дорогим дизайнерским ремнем, надела туфли, накинула серебристо-голубой норковый палантин, взяла сумочку и под одобрительным взглядом Шурале выкатилась из квартиры, даже не заглядывая в зеркало. Чувствовала она себя весьма комфортно. На лестничной площадке перед лифтом Ольга столкнулась с Вероникой и ахнула. Та была вся в темно-зеленом, завернутая во что-то вязаное, из меха, тоже зеленое. Глаза Вероники сверкали в тон всей этой зелени. «Русалка!» «Нет, наяда!» Не стала скрывать свой восторг Ольга и чмокнула воздух возле щеки подруги, чтобы, не дай бог, не измазать помадой. «Это Полянский тебя так прибарахлил?» «Он самый!» Вероника томно вздохнула. У подъезда стоял черный Геленваген с Элиной внутри. Ольга матюгнулась и обрадовалась, что она в пижаме, ведь залезать в эту халабуду в пижаме гораздо удобнее, чем в длинном узком платье. Правда, Веронику пришлось запихивать с помощью водителя. «Ты б еще на Хаммере явилась!» — буркнула Ольга, устраиваясь на заднем сиденье. «На тебя не угодишь. Лимузин ей не подходит. Хаммер ей не годится!» — в ответ проворчала Элина. «Конечно, снятый с производства старый Мерседес — предел мечтаний всякой деревенской девушки». «Бери, что дают. Я не виновата. Это вон у них!» — Элина кивнула в сторону водителя. «Такое представление об автомобилях премиум-класса». Во дворце бракосочетаний на входе их встретил молодой человек приятной наружности, выяснил, чьи они гости, и отправил в комнату невесты. «Какая дикость!» — воскликнула Ольга. «21 век, а они все — комнаты жениха, комнаты невесты». «Не ворчи, тебе не идет». Элина подтолкнула Ольгу в указанном направлении и тут только заметила ее наряд. «А чего это такое на тебе надето?» «Какой костюм шикарный! На Армани смахивает. Где-то я его уже видела». «На кухне у меня видела», — прошипела Ольга. «Даже надевала». «Упс», — сказала Элина и захихикала. «А что, оригинально?» «Ну, не спать же действительно в такой шикарной вещице. Ты совсем обнищала с этой свадьбой». Ольга тяжело вздохнула. «В комнате невесты никого не было, кроме одинокой дамы». Дама в свои за 70 смотрелась хорошо, прямо скажем, очень хорошо. Дай бог каждому так смотреться в свои за 70. «Ну, наконец-то!» — сказала она и поплыла навстречу входящим. «Илиночка, Вероника, здравствуйте, дорогие мои девочки! Какие вы красивые!» Все трое облобызались, вернее, как и положено, при густо намазанных губах, почмокали воздух у щек друг друга, после чего дама, не поворачиваясь в сторону Ольги, произнесла: «Здравствуй, дочка!» «Здравствуй, мама!» Также, не глядя на мать, ответила Ольга. «А где же Павел?» — поинтересовалась дама. «Какой Павел?» — поинтересовалась Ольга. «Муж твой!» — пояснила дама. «Бывший?» — уточнила Ольга. «А что, есть нынешний?» «Отец невесты прибыл», — раздалось от дверей. В комнату вошел Ольгин бывший по имени Павел. «Виктория Андреевна, здравствуйте, моя дорогая, любимая моя теща!» «Сейчас заплачу», — сообщила Ольга Илине. Или стошнит. «Илина, Вероника, сколько лет, сколько зим, вы все хорошеете!» Опять последовали лапзания. Правда, так как губы у Павла оказались не намазаны, он прикладывался к подружкам смачно от души. Потом в точности, когда этого сделала дама, не глядя на Ольгу, он произнес: «Здравствуй, Ольга». «Здравствуй, Павел», — в том же тоне ответила Ольга, разглядывая окно с занавесками под названием «Маркизы». Вероника хихикнула, видать, не удержалась, а Ольга подумала, что ей в этой ситуации очень не хватает рядом какого-нибудь Николая, внушительного и основательного, катастрофически не хватает. Наконец всех пригласили на регистрацию. Марго блистала в красном, переливаясь, как елочная игрушка. Ольга обрадовалась, что надела пижаму. К ней подскочил Ленчик, который в элегантном костюме и галстуке смотрелся весьма внушительно и основательно, аж зависть взяла. Он поздоровался и приложился к ручке. Ольга представила ему даму, отца невесты и подруг. При знакомстве с Илиной Ленчик странным образом смутился, но Ольга отнесла это на безукоризненность подруги. Не каждый день мужчинам доводится знакомиться с такой богиней. Ольгу с Павлом усадили в первый ряд, где положено было присутствовать родителям невесты. Процедура началась. Жених с невестой выглядели картинкой из гламурного журнала. Кирилл и правда красовался в смокинге, Светка в платье от кутюр и с прической от родной матери была просто неотразима, Марго захлюпала носом. Дама толкнула Ольгу и сунула ей в руки носовой платок. До этого Ольга даже не собиралась следовать примеру Марго, но как только у нее в руках оказался этот беленький кружевной платочек, ей вдруг стало нестерпимо себя жалко. Жаль своих лучших лет, затраченных на этого дурака, сидящего рядом, жаль безвозвратно ушедшей молодости, жаль времени, проведенного в ожидании, когда Олег наконец решится уйти из семьи. Ольга всхлипнула, потом, чтобы взять себя в руки, подумала про тушь на ресницах и всхлипнула опять, потом вспомнила лицо Николая, его добрые глаза с пушистыми ресницами, разозлилась, утерла нос и сунула платочек в сумочку. После окончания церемонии жених с невестой, как и положено, отбыли на лимузине, Марго с Ленчиком поджидала машина с водителем, куда они не посчитали любезным кого-нибудь пригласить, молодежь и многочисленная родня жениха дружно грузились в автобус. Важные гости из друзей Марго и Ленчика тоже отбывали на собственных автомобилях, Павел, ни с кем не попрощавшись, умчался на такси. Ольга посмотрела на растерянную даму. Та стояла на крыльце и изумленно смотрела на смесь дождя со снегом, сыпавшую с неба. Ольгино сердце сжалось, и она пригласила даму в подъехавший Геленваген, после чего получила целую порцию претензий по поводу неудобства подобных автомобилей. Ольга, еще недавно ворчавшая на Илину ровно по тому же поводу, возмутилась до глубины души и так рыкнула на даму, что та заткнулась и всю дорогу глядела в окно, не произнося ни слова. В Астории в ожидании начала банкета все приглашенные разбились на группы по интересам. Официанты разносили шампанское. Ольга замкнула даму на Марго, и обе живо начали обсуждать недостатки современной прислуги. Ольга вышла на улицу и закурила. Откуда ни возьмись, появился Павел, пристроился рядом и тоже закурил. «Как поживаешь?» — поинтересовался он. «Как бизнес?» «Поживаю понемногу. А где твоя жена?» «Так это дома она?» «А чего не пришла?» «Ну, как-то неудобно, ты тут». «И что? Чего неудобного?» «Ты же тоже без мужа». «Был бы у меня муж, обязательно пришла бы с ним». Тут Ольга опять не кстати вспомнила Николая и, разумеется, разозлилась. «Вот скажи, разве это не средневековая дикость? Мы с тобой расстались 100 лет назад. Скоро внуки у нас будут. Дочь наша прекрасно знает твою жену. Вот почему ей не прийти с тобой на свадьбу? Почему не разделить с тобой радость? Если это радость, конечно». Ольга тяжело вздохнула. «Оль, так не принято». «Где? Где это не принято?» Ольга закатила глаза. Но добро бы я еще имела на тебя какие-то виды или там точила зуб на твою жену, как на коварную разлучницу. А ты разве нет? Чего нет? Видов не имеешь? Еще чего, фыркнула Ольга. Ты свои виды с моими-то не путай. Она затушила сигарету и вернулась в зал. Павел поплелся следом, поэтому ей пришлось подойти к Ленчику и устроить им с Павлом светскую беседу, после чего она уже благополучно присоединилась к подругам. «Ну, наконец-то мать невесты может расслабиться и выпить», — Вероника сунула Ольге бокал с шампанским. «А тебе явно к лицу этот твой Полянский», — заметила Ольга, пробуя напиток. Шампанское оказалось хорошим, хотя за такие сумасшедшие деньжищи... «Ой, девочки», — Вероника закатила глаза, — «как же я жила-то раньше, без моего Полянского?» «А он чё как, разводиться-то собирается?» Элина поставила вопрос ребром. Видимо, счастливое томное лицо Вероники вызвало в ней противоречивые чувства, впрочем, как и в Ольге. Ей почему-то захотелось стукнуть Вероничку, уж больно та светилась. «Не знаю. Я об этом не думаю. Как будет, так и будет». «Правильно. Не спугни. Пусть втянется пока, а там мы его...» Элина изобразила рукой нечто такое, после чего рядом с ней из воздуха материализовался официант с подносом шампанского. Девушки заменили пустые бокалы на полные. «Элина, вот ты же на самом деле не такая, какой хочешь казаться. Можно подумать, у тебя чисто утилитарное отношение к мужчинам», — укоризненно сказала Вероника. Видать, будучи погруженной в роман со своим Полянским, она уже любила все человечество и даже самую отвратительную его половину. «А чего тут думать? У меня именно оно и есть. Чисто утилитарные отношения. Другого они не заслуживают». «Даже твой Андрюша?» — ухмыльнулась Ольга. «Может быть, Андрюша и хороший. Пока. Пока я про него ничего такого не знаю. А вот остальные...» — Элина многозначительно посмотрела в сторону Ленчика. «Ничем не лучше моего гусика. Ну, вы понимаете». «Ты про что это?» Ольга тоже посмотрела на Ленчика. Он увлеченно о чем-то беседовал с Павлом. «Странно, с этим занудой». «Я про отца жениха», — пояснила Элина. «Про Ленчика?» «Ага, про Леонида Александровича». «Ты его знаешь, что ли?» «Что ли знаю. И его знаю, и жену его Аллу тоже знаю». «Аллу? У него жена Марго. Вон, видишь, баба в красном с начесом на башке». «Вижу, прекрасно вижу. Так вот, Марго, у него, похоже, старшая жена». «Как это?» — Вероника вытаращила глаза. «Ой, мамочки!» Ольга почувствовала, как ее челюсть плавно отвисает. «Помните, я на новогоднем губернаторском приеме была? Ну, прямо перед отъездом». «Помним», — хором сказали Вероника и Ольга. Они тогда дружно перемыли Элине кости, причем не лучшим образом, ведь их-то на губернаторский прием никогда не приглашали. «Он тоже там был, Леонид Александрович, со своей женой Аллой. Мы с ней практически подружились. Очень милая девочка. Светке твоей ровесница, и ребеночек у них есть. Если мне не изменяет память, тоже мальчик, как и нынешний жених. Разумеется, гораздо младше, годика 3-4 всего. Алла тогда еще жаловалась, что в хороший садик приходится ребенка через весь город возить. То-то он, как тебя увидел, аж переколдобился весь». Ольга залпом допила шампанское. «Бедняжка Марго», — Вероника хлюпнула носом. «Ничего она не бедняжка. Думаете, не знает? Все она знает. Просто согласна на гарем». Элина усмехнулась. «Почему же они не разведутся?» «А потому что бизнес». «А, ну да, то-то они своих старых жен не бросают, бизнесмены эти». «Бросают, еще как бросают, просто если они с женами старыми повязаны не только детьми, а еще и бизнесом, недвижимостью и прочими благами, то хрен ты такую бедняжку Марго бросишь. Она его голым не в Африку, а на Северный полюс отправит». «Так чего ж она тогда сама не бросит?» «А ей удобно?» «Ну да, Ленчик то, Ленчик сё, ага. Но раз Ленчик на губернаторском приеме с Аллой засветился, то плохи дела Марго. Какую-то козню злокозненную он против нее наверняка удумал. Шибко уж осмелел». Тут всех пригласили в банкетный зал. Родители невесты зачем-то усадили вместе за один стол с родителями жениха, и Ольга поняла, что вечер окончательно испорчен. Ах, как хорошо было бы сидеть, пусть бы и за одним столом с Марго, но вместе с каким-нибудь Николаем. Ведь если бы она пришла не одна, а со спутником, никому в голову даже не пришло бы усаживать ее рядом с бывшим мужем. Нет, этот Николай определенно мерзавец. Даже свадьбу ухитрился испортить. Она попыталась было пересесть, но наткнулась на свирепый взгляд Марго, вспомнила, как той дороги всяческие дурацкие традиции, и решила не рыпаться. Уж как-нибудь торжественную часть высидит, а потом уже переберется к подружкам. Слава богу, хоть дама сидит не рядом с ней, а с Марго. «Позволь за тобой поухаживать», — церемонно поинтересовался Павел и ухватился за ближайший салатник. Ольга увидела в салатнике оливье и вскрикнула: «Не позволю!» Наверное, это прозвучало слишком громко. Павел чуть не выронил салатницу, а все сидящие за столом удивленно уставились на Ольгу. «Я не люблю оливье», — пояснила она. «Ну, не объяснять же присутствующим, что оливье она любит, обожает просто, но исключительно собственного изготовления с 10% сметаной, потому как от майонеза ее последнее время просто тошнит. Ей все же за 50. И вообще она уже нацелилась на нечто из баклажанов или, вон, рыба красная, икра, креветки с авокадо, устрицы на льду, ростбиф, в конце концов, а тут этот дурак лезет со своим пролетарским оливье. Сейчас измажет ей тарелку майонезом, и даже поесть на этой дурацкой свадьбе нормально не удастся. Марго, а разве нам тут не итальянскую кухню обещали?» Ольга решила перейти в нападение. «Откуда оливье взялся?» «Олечка! Ну какая свадьба без оливье?» В глазах Марго царило недоумение. «Действительно», — Ольга решила согласиться. «Традиции, мать их. Я специально попросила, чтобы оливье был». «Странно», — сказал Павел. «Мне помнится, ты очень даже любила оливье». «Так то когда было? Ты еще дедушку Ленина вспомни. Его тоже все любили». «Ну а Ленин тебе чем не угодил?» поинтересовалась дама. «Всем. Особенно диктатурой пролетариата». «Вот это уже в высшей степени странно. Ты ж он и есть пролетариат. Ярчайший его представитель. Кто был ничем, тот станет всем». Дама ехидно поджала густо накрашенные губки. «Да, мамочка, я всегда хорошо зарабатывала и при советах, и при нашем капитализме. Кто хорошо работает, тот всегда найдет возможность заработать. Пролетарий он или простецкий буржуй». «Ну да, как же. Налево поработать и налоги не платить. А это не тебе судить». «Еще как мне. Именно мне. Если бы не такие, как ты, если бы все платили налоги, жили бы мы сейчас не хуже, чем в Америке, и пенсия у меня была бы не меньше, чем у американских пенсионеров». После этих слов дамы все присутствующие за столом замерли. «Размечталась», — Ольга рассмеялась. «Если бы все платили налоги, у руководства страны было бы не по одной яхте на нос, а по четыре. Видели бы мы такую свадьбу, как свои уши. Жила бы ты только на свою нищенскую пенсию, а я не смогла бы тебе ничем помочь. Между прочим, Господь велел делиться». «Угу, десятину отдавать, а не все 100». «Ну, какие 100? О чем ты говоришь? У нас в стране самый низкий подоходный налог — 13%. «Тут вы не правы», — в беседу вступил Ленчик. «А те налоги, которые должно платить предприятие за каждого работающего? А НДС, акцизы, таможенные пошлины, наконец?» — возмутилась Ольга, с благодарностью глянув на Ленчика. «Все же он неплохой мужик, хоть и многоженец». «При чем тут таможенные пошлины? Это же не граждане их платят». Дама снисходительно улыбнулась. «А кто?» — Ольга постучала кулаком по лбу, чем, видимо, окончательно утвердила окружающих в мысли, что она именно ярчайший представитель невоспитанного и необразованного пролетариата. «Ты в аптеку идешь и иностранные лекарства покупаешь, в их стоимости все заложено. Все таможенные пошлины до копеечки, так что, мамочка, ты со своей пенсией стране еще много разных налогов и сборов отстегиваешь, включая даже акцизы на бензин, хоть у тебя и нет автомобиля, и на такси ты не ездишь». «Так», — не выдержала Марго, — «у нас тут свадьба или митинг?» «У нас непродуманная и несогласованная рассадка гостей», — сообщила Ольга. «Предлагаю выпить за молодых», — громогласно объявил Ленчик, тем самым остановив перепалку. «За молодых! Горько, горько!» — подхватили гости, и свадьба начала набирать обороты. Нанятый Марго организатор наконец взял дело в свои руки, и все пошло как положено — с шутками, прибаутками, конкурсами и развлечениями. А уж когда в зале появился популярный в 80-х давно забытый певец и исполнил свой старый хит, Марго повеселела и чуть не пустилась в пляс с кумиром своей молодости. Ольга посмотрела на кислые лица молодоженов и подумала, что те, если придется вдруг развестись, новую свадьбу устраивать подобным образом уже ни за что не согласятся. То-то же. Однако она тут же себя одернула, ведь негоже на свадьбе думать о возможном разводе.